Для Шарлотты Фанни присутствовала только в ее воображении, а воображение можно отключить, в то время как с памятью такой фокус не пройдет. Она послушно отправила вилку с едой в рот и продолжила ужинать, наблюдая за Томасом. Его лицо было спокойным, гнев полностью прошел, но плечи были напряжены, и он забыл взять соус, который она с таким старанием готовила. Переживал ли Томас смерть этой девушки? Или было что-то хуже? Может быть, страх того, что расследование обнаружит ужасные вещи, близкие к ним, к Питам? Может быть, что-то связанное с Джорджем? Глава вторая. На следующее утро Томас пошел в полицейский участок. Там уже сидел Форбс. Выражение его лица было мрачным. «Доброе утро, Форбс», — приветливо сказал Пит. «В чем дело?» «Полицейский врач вас ищет», — ответил Форбс и громко чихнул. «Получил какие-то сведения о вчерашнем трупе». Пит застыл на месте. «А Фанни Нэш? Какие сведения?» «Не знаю, он не сказал». «Так, где он?» — потребовал Пит. «Что еще может сказать этот человек, кроме очевидного?» «Она была беременна. Вот единственное, о чем Томас мог подумать». «Пошел выпить чашку чая». Форбс помотал головой. «Чую я, мы снова собираемся на Парагон Уок?» «Конечно, собираемся», — усмехнулся Пит. Форбс опять помрачнел. «Снова сможем посмотреть, как живут благородные?» «Мы поговорим со всеми, кто был на том приеме». «Лорд и леди Дилбридж?» «Точно. Теперь надо бы найти этого медика». Томас вышел из участка и направился к маленькой закусочной на углу, где человек в аккуратном полицейском мундире сидел около чайника с чаем. Когда появился Пит, он поднял голову и спросил: «Чайку?» Томас сел. «Никогда не возражаю против завтрака. Что нового насчет Фанни Нэш?» Медик сделал большой глоток из чашки. «Интересная штука. Может, совсем ничего не значить, но я подумал, что стоит упомянуть. У нее шрам на ягодице, на левой, внизу. Выглядит совсем недавним». Пит нахмурился. «Шрам? Заживший? И что это означает?» «Возможно, совершенно ничего». Врач пожал плечами. «Но шрам имеет форму креста. Одна длинная полоса, идущая вниз, и одна поперечная, покороче, направленная в сторону нижнего конца длинной полосы. Довольно четкий рисунок, но интересно, что этот рисунок не вырезан». Он посмотрел вверх, глаза его блестели. «Он выжжен?» Несколько секунд прошли в абсолютной тишине. «Выжжен?» Наконец недоверчиво спросил Томас. «Какая сволочь могла бы поступить с ней подобным образом?» «Не знаю», — ответил врач. «И помоги мне, Боже, чтобы я и дальше не знал этого». Пит вышел из закусочной озадаченным, размышляя, что бы это все значило. Может быть, не более чем странное совпадение? Тем не менее, он должен продолжить свою невеселую работу по установлению места пребывания каждого из обитателей Парагон Уок во время совершения преступления. Томас уже встретился с Алджернаном Берноном, молодым человеком, помолвленным с Фанни. Тот был очень бледен, но достаточно собран, насколько это было возможно при данных обстоятельствах. Он заявил, что был в компании с кем-то весь вечер, но отказался назвать имя этого кого-то. Алджернан сказал, что это дело чести, чего Пит понять не мог, но был слишком деликатен, чтобы высказать свои мысли прямо. Ничего больше Томас не смог из него вытянуть и предпочел уйти довольным тем, что есть. Если этот тип был вовлечен в любовные дела на стороне, в то время как его невесту насиловали, то вряд ли он признается в этом сейчас. Лорд и леди Дилбридж присутствовали на светском приеме с 7 часов, их можно было не брать во внимание. В доме миссис Хорбери не было мужчин. Единственный мужчина в доме у Селены Монтегю, слуга, находился все время интересующая Пита либо в помещении для слуг, либо в кладовой при кухне. Таким образом, Томасу осталось посетить 3 дома, а затем печальная обязанность вернуться в дом Джессамин Нэш, чтобы поговорить с мужем Джессамин. сводным братом убитой девушки. И на самый конец инспектор оставил визит, неприятный лично для него, к Джорджу Эшвуду, дабы тот отчитался за себя. Пит очень надеялся, что Джордж сможет это сделать. Он хотел бы провести эту беседу первой, но ему было известно, что Джордж недоступен так рано утром. Более того, у Пита появилась одна мысль. Он надеялся, что сможет получить ключ к разгадке всего дела еще до того, как ему придется встретиться с Джорджем, что обнаружит нечто убедительное и весомое, что позволит ему избежать разговора с родственником. Томас начал со второго дома на Парагон-Уок, сразу же после жилища Дилбриджей. По крайней мере, с одной неприятной задачей будет покончено сразу. Здесь обитали старший из трех братьев Нэш, мистер Афтон Нэш с женой, и младший, мистер Фулберт Нэш. Последний еще был холост и потому до сих пор проживал в семейном гнезде. Изнывающий от скуки дворецкий покорно впустил инспектора, предупредив, что семья еще завтракает, и он должен будет подождать. Пит поблагодарил его, и когда дверь за ним закрылась, начал слоняться по комнате. Та была обставлена в старом стиле, то есть дорого, и Пит чувствовал себя в ней очень некомфортно. На книжных полках стояли множество томов в кожаных переплетах, в таком аккуратном порядке, как будто ими никто никогда не пользовался. Томас провел пальцем вдоль корешков, чтобы проверить, есть ли на них пыль, но они были безукоризненно чистыми. «Скорее, это заслуга домохозяйки», — подумал Пит, — «чем какого-либо дотошного читателя». На письменном столе стоял обычный набор семейных фотографий. Никто на них не улыбался. Это естественно. Каждый должен был сохранять позу так долго, что улыбка становилась уже невозможной. Свежее выражение лица – самое большее, на что можно было надеяться. Впрочем, тут не было и этого. Над камином висел образец вышивки. Единственный злобный немигающий глаз, под которым крестиком было вышито: «Бог видит все». Пит вздрогнул и сел спиной к надписи. В этот момент, закрыв за собой дверь, вошел Афтон Нэш. Это был начинающий полнеть высокий мужчина со строгими чертами лица и пристальным взглядом. Если бы не тяжеловесность облика и слишком крепко сжатые губы, его лицо можно было бы назвать красивым, хотя приятным оно не было. «Не знаю, чем мы можем быть вам полезны, мистер Пит», — сказал он холодно. «Бедная девочка жила у моего брата Диггори и его жены. Они заботились о ее воспитании. Оглядываясь назад, могу сказать, возможно, было бы лучше, если бы мы взяли ее к себе. Но в то время такое развитие событий не казалось правильным. Джессамин бывает в свете чаще, чем мы, и поэтому все решили, что будет разумно, если именно она введет Фанни в общество». Пит уже должен был привыкнуть к этому. Немедленный переход в защиту, торжественное заявление о невиновности и неучастии, всякий раз одни и те же приемы в той или иной форме. Томасу они были отвратительны. Он помнил лицо девушки, еще не обезображенное жестокими отметинами жизни. Да и сама жизнь ее, едва начавшись, была так быстро разрушена. Здесь же, в неуютной комнате, ее брат говорит о моральном воспитании и в то же время ищет способ защитить себя от любых упреков, которые могут ему бросить. «Никто не может быть застрахован против убийства». Пит уловил в собственном голосе раздражение. «Но каждый может быть застрахован от насилия», — резко ответил Афтон. «Молодые дамы пристойного поведения не заканчивают подобным образом». «У вас есть причины полагать, что ваша сестра не была пристойного поведения?» Пит обязан был спросить это, хотя уже знал ответ. Афтон повернулся к Томасу и наградил его неприязненной гримасой. «Она была изнасилована перед тем, как ее убили, инспектор. Вы должны знать это так же хорошо, как и я. Пожалуйста, не скромничайте. Вы получите больше информации, поговорив с моим братом Диггори. У него очень любопытные вкусы. Впрочем, полагаю, что даже он не смог заразить ими свою сестру. Но я могу ошибаться. Может быть, один из его не слишком чистоплотных морально друзей повстречал ее на улице тем вечером. Полагаю, что вам лучше точно установить личности всех, кто был там». «Конечно», — неприязненно отозвался Пит. «Мы установим место пребывания всех, кого только сможем». Брови Афтона немного пошли вверх. «Жители Парагон-Ок едва ли заинтересуют вас. Если только слухи, хотя сомневаюсь в этом. Я, например, очень разборчив, когда выбираю мужскую прислугу, и не позволяю моим служанкам иметь ухажеров».